Добрый день, дорогие читатели. До семинара осталось несколько дней, а мне начали задавать вопросы по поводу трагедии в Париже, где сгорел собор Нотр-Дам-де-Пари. И просили прокомментировать. Я не хотел бы тратить время на семинаре, поэтому я подумал, что лучше я выскажу это мнение коротко сейчас. Итак, собор Парижской Богоматери является одним из главных символов Парижа и Франции. Эйфелева башня появилась позже. Эйфелева башня – это символ технического прогресса. Вообще-то, когда символ технического прогресса затмевает символ культуры и веры, это уже знак неважный. Но об этом отдельный разговор. Итак, постараюсь максимально просто. Любой объект существует до тех пор, пока есть функция. Скажем, зубная щетка. Она нужна нам до тех пор, пока мы ей можем пользоваться. То есть, пока она выполняет функцию. Чистить зубы. Функция подразумевает цель. Если у меня нет цели заботиться о зубах, то я не буду использовать щетку, и я ее выброшу. То есть связка на самом деле элементарная. Цель рождает функцию, функция рождает орган или объект. Если цель утрачивается, разрушается функция. Если идет нарушение функции, то начинает страдать орган. Как это применимо к человеку? Физическое здоровье – это есть состояние органов. Для того, чтобы они были в порядке, должна быть функция, хорошо работающая. Это иммунитет, обменные процессы, работа эндокринных и других желез. Для того, чтобы функция была нормальной, должна быть правильная цель. Если у человека цель только поесть и поспать, то он будет превращаться в животное, и многие функции в нем угаснут. Человек отличается от животных только одним – ни сознанием, ни предметами быта, ни общением. Есть только одно отличие человека от животных – это наличие религиозного мышления. Поэтому религия, которая означает связь с Богом, религия должна соединять с Богом, и цель человека должна быть уподобление Богу и единение с Ним. Об этом говорил Христос. Если же цель человека – деньги, благополучие, семья, все что угодно, то поскольку цель искажена, будет затухать функция. Чем сильнее человек концентрируется на внешних аспектах бытия и делает их целью, тем сильнее у него в душе появляется привязанность, и тем агрессивнее он становится. А за этим следуют болезни, несчастья и прочее. В Ветхом Завете четко сказано: у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. Злой человек – это тот, кто, привязавшись к счастью в различных формах, забыл о нравственности, любви и о Боге. Он готов убить любого из-за денег, благополучия, своих амбиций и так далее. Нечестивый – это тот, кто отказался от веры в Бога и стал поклоняться каким-то другим аспектам бытия и человеческого счастья. А теперь переходим к Нотр-Дам-де-Пари. Всегда во всех городах на улицах ставили памятники, и там, где дороги перекрещивались, в центре города, как правило, возводили храмы. Что такое памятник? Памятник ставился людям, которые совершали подвиги, которые вели себя с достоинством, которые являются объектом подражания и почитания. То есть памятник, возведенный на площади или в конце улицы, это как бы подсознательная цель, к которой должен стремиться человек. Он должен уподобляться этому герою, он должен развивать в себе такие же качества, для того, чтобы его дети были здоровы, и его род, и его народ, и государство выживали. Высшая цель – это храм. Если памятник – это подражание внешним аспектам бытия, поведение человека, его душевным качествам, то храм – это цель, которая лежит в основе и поведения, и душевных качеств. Если говорить образным языком, то вера, в которой помогает храм, это есть цель, а душевные качества и подвиги – это есть функция. Что сейчас мы видим на площадях вместо памятников? Мы видим уродливое сооружение. А подсознание человека работает в безотказном режиме. Чему поклоняется и чему следует, какой функции следует подсознание человека, видя уродливые, деформированные человеческие основы или абстрактные фигуры. Это в переводе означает, мы заблудились, мы не знаем, куда идти. И любой человек, глядя на памятник на центральных местах, на такой памятник, он в подсознании испытывает ощущение ступора, потери смысла жизни. Лицезрение таких памятников, с моей точки зрения, будет понижать энергетику человека, лишая его будущего. То есть, глядя на такие произведения, в кавычках, искусства, у людей будет снижаться потенция, желание иметь детей, желание завести семью и защитить свой народ и свою страну. Если храмы сейчас пусты, это означает, что главная цель исчезла. Естественно, будет разрушаться функция. Так вот, храм – это подсознательная цель. Это символ веры, любви и нравственности как главных элементов человеческого бытия. Когда устремление к Богу перестает быть целью, когда смысл жизни смещается от любви, веры и нравственности к деньгам, к власти, к брюху, которое нужно удовлетворять, это неизбежно должно закончиться деградацией функции, а затем распадом физического объекта, человека или народа. Схема Содома и Гоморры прекрасно укладывается в эту последовательность. Так вот, храмы опустели, но никто не хотел обращать на это внимание. От религии стали отказываться, но не придали этому значения. К чему это все должно привести? Вспомните Шарли Эбдо. Кощунство, издевательство над самыми святыми аспектами человеческого бытия, то есть надругательство над душой. Западная цивилизация плюет и уничтожает душу, в ней главная ценность тела. С душой можно делать все, что угодно. Так вот, Шарли Эбдо – это тот же сатанинский храм и сатанинская церковь по своей энергетике, что и в Америке. Поэтому, как это ни печально, но собор Парижской Богоматери, он не просто мог сгореть, он должен был сгореть. Это, естественно, знак. Но это не только знак. И это не только предупреждение. Это, судя по всему, завершающая точка на всей европейской цивилизации. А дальше события будут, я думаю, двигаться достаточно быстро, и мы успеем увидеть все то, что описывает Библия, все то, что происходит с людьми, которые отказались от веры, любви и нравственности. А те, у кого еще есть устремление к вере, и в первую очередь это россияне, которые отстали в разложении души от Запада. Так вот, россияне должны не наблюдать, а активно сопротивляться и пытаться спасти свою душу. Ни ритуалами, ни отбиванием поклонов, ни надеждой на какого-то священника, который снимет все грехи. А, наверное, стоит всем перечитать Библию и понять, что если нет личного постоянного стремления к любви и нравственности – Богу в первую очередь, то любой человек, любая цивилизация шансов не имеет. Стоит об этом подумать.